Мы начинаем вторую часть нашего урока номер 5 из цикла Зогар Тес. Тес Талмуд Эсер, Талмуд Эсер Сферот. Страница 3. Левая колонка. Новый абзац, строчка 17. Он закончил в прошлый раз он закончил словами о понятиями приближения и сближения и отдаления духовных объектов. Ибо и когда есть, он говорит, когда есть совпадение свойств, то в этой же степени есть сближение духовных объектов. И что сближение духовных объектов по совпадению свойств, оно и сближает их. А различие по свойствам разделяет духовные объекты одно от другого. И если один объект приобретает дополнительное свойство, которое в качественном отношении значительно различно по свойству от того, что было, от его первоначальной ступени, то эта вторая часть отделяется от этого духовного объекта, становится самостоятельным объектом. И причем они отделяются там этими свойствами. Поэтому они и отделяются. 17. Сейчас он расскажет нам очень тонкую вещь, которую просто невозможно понять. Ее надо просто стараться ощутить и даже принять. 17. Ваатата вин эт сод гу ушмо Эхад, 18, Ганискар Лаэль, Виньян, Аахдут, Апшута, Шеану, 19, Медаяким, Кольках, Бээйнсов, Барух Гу, Ки Аахдут Газо, 20. И мефлиот коль ехалато и барах. За всех мефлиот и 20 еще раз. И мефлиот коль ехала то Идбарах. Я начинаю переводить. Каждое слово у него на своем месте. У него нет ни одного слова, которое было бы лишним. Поразительное. Это у него есть и у Ари. У Ари еще более более едино, более лаконично, ёмко. 17. Вин эт сот гу ушмо эхад. А теперь ты поймешь секрет. Вот есть такое выражение: он и его имя одно, едино. Одно. 18 Ганискарла Эль, которая упомянута выше. Вейнян Ахдут Гапшута и аспект простого единства. Шеану 19 Медаяким Кольках, что мы уточняем настолько в Эйнсов благословен он. Видишь, как он говорит, он обращается как Эйнсов благословен он, как говорят про Творца. Для него это как одно и то же. Очень важно смотреть, какое значение придает великий каббалист каким-то понятиям. Видишь, он говорит Эйнсов благословен он, как часто говорят про Творца. Ки ахдут, ки га ахдут газо, ибо это единство. 20. И это мафлиют коль ехалато фитбарах, это чудодейственность всей мощи Творца Благословенного. Чудодейственность еще больше чудесности, чудесного свойства, удивительного свойства Мафлеут. Точка. Ки гине нидбаэр 21 лаэль баор пними агевдель бен амаациль 22 лене цаль Шенитхаве Михамата Цура Шель Гарацон 23 Лекабель Шеешна Бенецаль Война Вымациль Ашер 24 Месибат Шинуй Гацура Гау Невдаль Ганецаль 25 Мехамаациль в канало шем бипней ацмо лагикаре 26 нецаль вело мациль аен шам гейтев. Возвращаемся к строчке 20 после точки. Кигиней нидбаэр 21 лаэль, ибо вот объяснено выше в комментарии Орпними. Агевдель бен амациль различие объяснено там, объяснено. Различие между амациль, между излучающим или творя, или творцом, то же самое, но используется слово излучающий. В моей будущей книге я называю это эманатор. Излучающим, между тем, кто излучает, то есть кто или творящим, но на уровне Ациль мы называем. 22. Ленецаль и или излученным. Или что то же самое сотворенным. Но мы называем это, называем так, как стоит в тексте. Излученный. Потому что, если разобраться, то все это было излучено. Все мироздание было излучено сначала Эйн-Софом, Творцом, а потом оно приобрело все эти формы и так далее, уже за делом, уже через корни, которые уже были излучены. Из них уже все остальное уже образовалось. Как и из зерна, потом все это образуется, дерево, и фрукты, и так далее, и так далее. А зерно кто-то должен был сделать. Так вот, и зерно было заложено излучателем, когда он излучил в излученном. Да? Понятно немножко так? Излученное — это то, что уже имеет в себе все потенциально в себе. Так мы называем. А остальное уже идет уже другие приобретения формы и так далее, и так далее. Будем сказать, ну, не так, не будем говорить, ну, излученное, то есть созданное, но еще в самой... Он называет это... Так он называет это, но, в принципе, это относится уже ко всему, что и к тому, что в мире осия, и в мире этого, но общее слово. Еще разочек, 20, после точки. Я сначала переведу. Ки-гинэ-нит-баэр, ибо объяснено выше в комментарии Орпними различие между излучающим и излученным. Шанитхаве михамата цура, которая стала из-за формы или свойства. Шельгарацон 23 лакабель, свойства желание получить, которое появилось. Шеешна бенецаль, которое есть в излученном, в эйнавыма ациль, а и нет ее в излучающем. Понятно, да? Ашер 24. Мисибат шинуя цура агу, что по причине шинуя цура изменения этого свойства, нивдаль ганея цаль 25. Мегамаци отделился излученный от излучаемого, излучающего, от того, который излучает. Понятно, как это мой этот язык, mm-hmm. который я использую? Mm-hmm. Некрасивый, но неважно, надо учиться. Понятно? Mm-hmm. Я могу сказать от сотворенного, от сотворяющего, но это будет уже отходом от самого текста. 25 после запятой. Кома. Кома тоже на украинском, кома запятая. Интересно. Да. И на голландском. 25. Веканало шембипнаяцмо, и теперь приобрело излученное, да, мы назвали как средний род, и теперь оно приобрело имя бипнаяцмо, само по себе, свое собственное. Лагикаре, чтобы называться, 26. Нецаль сотворенным. Лучше, наверное, звучит. Лучше излученным. Вело мациль, а не излучающим. Аен шам гейтев. Смотри там хорошо. То есть где это написано. Он стоит вверху, 21 строчка. Он нам говорит, где это стоит. В скобках мы видим, 21 строчка стоит от вав. То есть в... Буква ВАВ. Это не выше. Выше, он говорит выше, мы имеется в виду дальше в тексте. Понятно? Мы говорим mm-hmm. дальше в тексте. Я сказал выше. По-русски мы говорим так, как говорит выше. Но имеется в виду выше, дальше в тексте. Mm-hmm. Так они говорят на иврите, так говорится. Выше имеется в виду дальше в тексте. Mm-hmm. А? Мы уже глубже идем. Да, выше. Да. А видишь, как интересно, как тоже, как говорится. Что говорит выше, да? Выше, мы бы сказали бы по-русски, что подумали, что это ранее. А он говорит выше, имеется в виду дальше в тексте. Дальше, выше имеется в виду тоже духовно выше, что дальше более распространенно. Неважно. Мы, главное, должны понять это. 27. Улефи гамевуар гине еш макум литаот двадцать восемь. Улахашов шеор эйнсов амехуна гу эйно 29 давук легамре хасви шалом бе эйнсов амехуна шмо. Дхайну 30. Рацон лекабель эт ашефа ваор ганикра 31 гу шагарей ор гаильон ганимшах мецмуто идбара 32 идбарах амехуна гу Гиней холь техунато рак 33 легашпія веньбо мицурата рацон лекабель вело 34 хлум камувар шам. Очень внимательно слушай, потому что вещи, которые совершенно потрясающие и которые лежат в основе всего, что есть. В корне всех духовных явлений. Поэтому очень-очень важно внимательно ощутить уже это. 27. Улефигам его ар. И в связи с объясненным и не ешь маком есть, вот так вот есть место тебе литаот, чтобы ошибиться 28 улахашов и считать шеор эйнсов мехунагу шеор сейнсов мехунагу что свет бесконечности, свет эйнсов, называемый гу, а гу это, видишь, это в кавычках стоит, называемый гу, а гу это он. Из того, что мы сказали, что Творец называется он, и его имя единый. Это из пророка взято. Что свет, он сказал, а свет бесконечности, называемый Гу, он, в этом сочетании, да, он и его имя единый стоял. Так он говорит, что свет бесконечности, который называется Гу, он, в этом сочетании слов, которые мы говорили. Эйно 29 давук легамры хасви шалом, что он не совсем прикреплен, сливается, Боже упаси, с эйнсов, со светом бесконечности, называемого шмо, его имя. То есть две вещи есть, гу и шмо, да? Он и Его имя. И Он и Его имя стоит единый. Так может показаться, что О, это ясно, что это Он, это Эйн Сов. И есть еще Его имя, и можно подумать, что оно, что одно Гу, что Он и Его имя, что они не совсем сливаются друг с другом. Так или нет? Дагайну. Она поясняет дальше. То есть, 30. Гарацон лекабель – это шефа. Вот теперь она поясняет. Желание получить изобилие, вагаор и свет. Он поясняет сейчас нам. Который свет, свет, который называется Гу, Он, 31, Он. А желание получить это, которое в этом в свете, свете бесконечности, это Шмо, Его имя. Так? То есть он говорит так, что желание, 30, желание получить изобилие, ваор и свет, который называется Гу, который называется Он, 31, после запятой. Шагарей Орга Ильон, что ведь свет, высший свет, Ганимшах протянутый, Миацмуто от сути. Тридцать два. Идбарах от сути Всевышнего, Амехонагу, которое что это называется Гу, он, сам свет, называется свет без свет, он, Гиней Холь Тхунато, что вот вся его характеристика, Рак 33 лашпи, она только чтобы отдать. Дать. В Эйн Бо Мецурат Рацон Лакабель, нет в нем Мецурат Рацон Лакабель, нет в нем от свойства желания, от свойства желания получить в свете. Да? То есть он из этого сочетания, он и его имя едины. Вело 33-34. Вело хлум, и совершенно этого нету. То есть в гу, в свете, гу это как свет. Параллель такая. Говорится, гу, в свете нет никакого совершенно желания получить. Камывуар шам, как там было написано. Ну, сейчас в этом от 6, букве 6. Ну, мы не будем, мы идем просто дальше. Точка. Маша Эйнкен, Сов. Пойдем дальше. Следующая страница, четвертая страница. Правая колонка, первая строчка. Сов, первая, Амехона, Шмо, Шеешбо, Арацон лекабель. Амышоне. Два. Мишумзе. Мин ора эльон. Шеэйн бо хас вишалом. Три. Рацон лекабель. Камувар. Венода. Шешинуя цура. Четыре. Осе. Фирут. Хас вишалом. Переворачиваем обратно на прошлую страницу. Три. И начнем с, где мы закончили. 34. Последняя строчка. Внимательно, очень внимательно. Не надо никуда торопиться. Здесь базовые вещи даются. Маша Эйнкен, чего не скажешь о сов, о конце. Первая строчка четвертой страницы, правая колонка. Гамехунашмо, которая называется его имя. Видишь, да, его же конец, он называет его имя. А свет, сам свет, это он. Дальше, запятая. Я стараться буду переводить без пояснения. И когда уже очень не могу, тогда я подскажу. Шееш бога рацон лекабель, что есть в нем, в этом шмо, в имени, в это слово шмо, есть в нем желание получить. А мышоне, которая отличается, два, мишумзе, из-за этого, мин ор айльон, от высшего света. Шеэйн, бо хас вишалом, что нет в нем, Боже упаси, так он приговаривает это. Шум три рацон лекабель, совершенно никакого желания получить в свете самом. И то, что он называет гу, он. Камовоар, как объяснено. Винода, известно. Шишинуя цура, что изменение свойств. 4. Осе фирут хасвишалом делает отделение, производит отделение. Боже упаси. Точка. Понятно, да, что он теперь. Он сначала нам объяснил, прежде чем он начал эту тему, в тот раз еще, он нам объяснил, что изменение свойств приводит к отделению, да, а сближение к слиянию. И после этого он начал говорить нам, рассказывать про единство, чудесное единство, как он называет это, между Гу и Шмо, он и его имя. И он объяснил нам, что Гу это ссылается на свет, изобилие, которое бесконечно. А шмо, имя, это указывает на желание, на зародыш, на, как сказать, на корень желания получить. И это конец, та конечная субстанция, которая есть как бы еще в этом. И это представляет собой то же, которое и это желание получить в то время, когда в самом Гу, ему он совершенно свет, и он совершенно нет в нем никакого желания получить, как объяснено. А если так, он говорит, то мы же учили, что изменение свойств приводит к отделению. Не дай Бог, видишь, он говорит, Боже упаси. То есть в этом плане он говорит, что смотри, казалось бы, что здесь с первого взгляда, что здесь тоже должно быть какое-то отделение от одного от другого. Поэтому он говорит, Боже упаси, чтобы даже не произнес это, потому что надо быть очень аккуратным в произношении, потому что произнес что-то, что-то не то, или даже гадкое, или даже не так не точное. Не знаешь, откуда ты притянул из-за этого силы. Этим самым, что ты не знаешь, и поэтому он себя как бы. Ну, когда он говорит, что это слово Боже упаси, то он как бы каббалист. Когда он говорит это Боже упаси в этом, тогда он у себя внутри, он делает как бы преграду, да, проникновению каким-то другим этим силам, которые могли бы, которые могли быть привлечены тем, что он сейчас сказал. Понятно? Принцип это не ради красивого словца, и не показать себе, что какой я, так сказать, благочестивый, что, не дай Бог. Точка. Четыре после точки. Нам надо постепенно прийти к этому языку, постепенно ощутить язык Талмуда Сарасферот, так же, как мы учимся ощущать чистого Ари Эцхаим. Так и здесь пройти через эти всякие преграды, которые у нас, и слиться с этим языком, поразительным языком, который использует Иуда, великий Иуда. Аж так. Точка. Четыре. Везе Машмияну. Гапада в Гарав Лекаман. Еще раз мы начнем с строчка четвертая. Потихонечку мы идем дальше. Нам некуда торопиться. Мы должны ощутить каждое слово. Тогда у нас пойдет, сможем работать над этой книгой. Нет ничего выше, чем эта книга. После Эцхаим, конечно. А это одно с ней. Точка. После точки четвертая строчка. Везе Машмияну. А здесь сокращение у нас дается четыре буквы. А Перкей де Раби Элиэсер. Такая есть книга, о которой будем говорить, которую написал Перкей, то есть учение, будем говорить, учение Раби Элиэсер, великий Раби Элиэсер. А этот Раби Элиэсер, ему принадлежит вот эта мишна, это учение, это изречение, которое он изречение, что он сказал, которое он дал на на этот стих, что он и его имя едины. Это он объяснил в этой в своей работе великий Раби Элиэсер. И теперь он говорит нам после точки. И это то, что нам учит нас, сообщает нам, учит нас Раби Перкей де Раби Элиэсер, то есть учение Раби Элиэсер, то, что он написал. И 5, строчка 5. Вегарав лекаман. И рав. Мы теперь будем говорить вверху. Если он говорит наоборот, внизу. Да? Вверху. Перед нами. О, лучше сказать так, перед нами. Когда мы говорим перед нами, это было, что уже было. Да? А выше мы будем говорить, это как он поясняет на этом языке. Это что попозже будет. Ясно? Да или нет? Хотя у нас бы наоборот бы сказали. Перед нами это то, что у нас впереди еще будет. Неважно. Это все детали. Но мы будем говорить так. Что уже было выше сказано, а что потом будет. Так, может, мы будем говорить. Чтобы не запутаться. Шейно кен. Шейно кен хас вишалун. И они нам поясняют. О, слушай дальше внимательно. Опять переходим к теме. И вот эти две работы, Рав, он сказал, Рав это Ари, и Раби Элиэзер, что они нам сообщают, что это не так, Боже упаси, то есть, что есть отделение, Боже упаси, между Гу, он и Шмо, и его имя. То есть, светом и кли, и желанием получить в самом единстве эманатора. Это изучающего. Эла гу ушмо 6 эхад ба ахдут пшута в эйн бейнегем шум 7 гевдель. Но что он и его имя 6, они находятся в простом единстве. Шеэйн бейнеем, дат между ними нет, что между ними нет абсолютно никакого сем, никакого различия, не различия, разделения. Какая-то сильная вещь, вещь. Это все, что он сейчас говорит. Потому что, в конце концов, человек сам, когда занимается занятиями каббалой, он должен достичь как бы такого же состояния. Когда мой келим, получение, мое желание получить, которое всегда присутствует, оно станет прозрачным, сила его не утеряется, но оно станет прозрачным и настолько превратится в желание отдачи, что оно станет у меня как свет, который во мне, в меня входит. И тогда кли будет пропускать свет и не будет замутненности в моих килим, искривления света, как в призмах и так далее. Семь после точки. Ваафаль пиша еш байнеем бен гу увен восемь шмо эйзе шинуй цура ваэхрах камувар девять миколь маком эйнзе фоэль шам кляль ухляль. Семь. Ваафальпи, несмотря на то, что ешь байнеем, что есть между ними, двоеточие, бен гу, между ним, между он, между ним, увен восемь шмо, и между именем, его именем, между этими двумя понятиями, эйзе шинуй цураба эхра, какое-то изменение свойств с необходимостью существует это. Камувар, как было сказано выше. Девять. Миколь маком, все-таки, эйнзе поэль, это не действует, это не является действующим. Шам там, кляль-ухляль, совершенно не. Это совершенно не является действующим там. Действующим, значит, когда что-то уже в действие приводится. Не потенциально, а в действие. То есть там это совершенно не действует, это различие. Это разделение, казалось бы, на свойства. Одно чистый свет он, а второе желание получить. Конечное. Свет это бесконечное, а желание получить оно конечное в имени и его имя. Но он говорит, это различие, различие между ними. Это разделение, казалось бы, между ними, оно там не действует. И я добавлю еще, и сам в Перкей Раби Элиезер, в учениях Раби Элиезер, он говорит, хотя нам это и непонятно, он говорит, но это так. В голове непонятно это. Надо себе представить. Точка. Ваафаль пи 10 шеэйн анум виним зод. О, вот он говорит так. Миколь маком кенгу вли 11 шум сафек. Видишь, он говорит здесь нам, Иуда нам говорит так. В Афальпии, несмотря на то, 10, Шеэйн Анум Веним Зот, что мы этого не понимаем. Миколь Маком, тем не менее, Кенгу, так это, Вли 11 Шум Сафы, без малейшего сомнения. Очень важный принцип, чтобы полагаться на мнение великого каббалиста. Потом придет понятие, понимание и так далее. Но надо иметь веру выше знания. А потом все придет понимание. Точка. 11 после точки. Ва альзе амру шеба эйн сов баругу лет 12 шум махашава твисабе твисаве кхлаль ухляль. Легиот 13 иньян зе лемала мисихлейну. Одиннадцать. Ва альзе амру, и на это сказали, об этом сказали. Шеба эйн сов, что, может быть, не так, может быть, ва альзе амру, и на это он сказал. Он, Ари. Он сказал. Шеба эйн сов варугу лет шум махашават висабо, что в Эйнсов благословен он. Лет шум махашава, никакая, абсолютно никакая мысль не схватывает это, абсолютно не может схватиться, ухватиться за это. Имеется в виду достичь этого. Схватиться значит понять. Постичь это. Лихьот 13 иньянзе, ибо это, этот аспект, он говорит, слышишь, он говорит, лемала мистихлейну, бофы наши, выше нашего интеллекта. Но принять мы это можем. Понятно, да? Проблема в том, что вот эти два, они как бы одно, они полностью одно представляют. И полностью слиты с двумя друг с другом. И в то же время в них что-то есть, что как будто бы, казалось бы, есть различие. Одно бесконечное – это свет, а другое конечное – это корень. Всех, всего желания получить творение. И нет между ними, и они не представляют единства. И он говорит, и это выше нашего интеллекта. Есть? Дальше идем. Сколько времени? Сколько мы взяли? Еще дальше? Или мы уже сколько прошли? Пойдем дальше немножко. Или оставим тогда? Мы оставим тогда в следующий раз, потому что очень тонкая вещь, которую мы сейчас прошли. И надо хорошо проработать это. И не торопиться. Ибо от этого постижения, вот это что сейчас, допущение вот этого, на этом очень многое будет потом построено. Наше основание нашего здания духовного должно быть очень прочное. И поэтому здесь закладываются самые первые основы, самые основы понимания духовных явлений, духовных сущностей. А потому не будем торопиться и пойдем дальше постепенно, ибо уже вот это великое постижение есть того, что мы сейчас учили, что и свет, и желание получить, они исходят из одного источника. И они там находятся в полнейшем единстве и гармонии. И если это так находится там, то проекция этого в нас есть. Конечно же, в большом огрублении, но в принципе подобие может быть. Понятно почему? А иначе мы можем сказать, какие же мы, какие, как же можем мы такие низкие, грязные, ничтожные, низменные, привести себя в соответствие с возвышенным, с единым, с источником жизни. Мы видим здесь это. Сам Творец, сам Эйн-Соф содержит в себе эти обе в полнейшем единстве, показывая нам как бы пример того, что и нам на нашем уровне тоже в конце концов необходимо будет прийти к полнейшему, к максимальному, как мы называем, к мартику, личному полному исправлению, при котором полностью все исправляется, что может исправиться. И желание получить в большущей, наимаксимальнейшей степени приблизиться к свойствам света. На этом мы кончаем наш урок. До следующей недели.